Вика поверить не могла, что он на такое способен. Конечно, она знала, что бывший муж ответственностью не отличается, да и осторожностью. По крайней мере, не отличался. Девушке казалось, что в последнее время произошло достаточно событий, заставивших его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Получается, она ошибалась. Оставить Аманду одну, ночью, в лесу. Сальери ведь так толком и не смог объяснить, почему не последовал за ней. Мямлил что-то про гордость и про то, что растерялся. Но такое поведение разве 7-летнему мальчику простительно? Но никак не мужику, которому за 30. «Ты ведь знал, что она плохо себя чувствует», — продолжала возмущаться Вика. «Откуда я мог знать?» «Да все об этом знали. А ты же делал вид, что она тебе особенно интересна. Как ты мог такое пропустить?» «Да я не то что пропустил, просто почему-то решил, что это не слишком важно». «Ага, не слишком. Как я и говорила, ты понятия не имеешь, что такое настоящее чувство. Если тебе человек не безразличен, ты будешь за него беспокоиться, и без особой на то причины. А тут миллион причин был. И что ты сделал? Решил? Ай, пусть бежит в лес, не потеряется». Сальери угрюмо молчал. Сначала он еще пытался огрызаться, теперь понял, что это бесполезно. Да и что он мог возразить? Понятно же, что она права. Девушка почувствовала мягкое прикосновение к плечу. Обернулась, чтобы увидеть за собой Эрика. «Вика, не нужно это». «Что не нужно? Сделать вид, что он тут ни при чем?» «Не надо делать никакой вид. Он тут действительно ни при чем. Он ее напугал. Ты сейчас не объективна. Я тебя не обвиняю, просто констатирую факт. Не Алессандра заставила Аманду выйти из фургона. Она вышла сама. Значит, у нее уже имелись какие-то проблемы на тот момент. Думаю, что-то в любом случае произошло. А то, что он был рядом, хотя бы позволяет нам понять, что Аманду не похитили. Она ушла сама. Пока что для поисков именно Эрик сделал больше всех. Узнав, что Аманда пропала, он мгновенно остановил работу и отправил всех строителей в лес искать девушку. Вика была благодарна ему за это, но себя чувствовала беспомощной. Это же ее подруга, она должна сделать что-то. Но что? Из всех вариантов пока получалось только вымещать злость на Сальери. Понятно, что это неконструктивно, но хоть отвлекает. Ведь уже ясно, что что-то произошло. От строительной площадки до шоссе не больше получаса пешком, а Аманда бежала. Следовательно, за прошедшее время она могла раз 20 вернуться. «Лес уже обыскали?» – спросила Вика. «Обыскивают, но дорогу осмотрим мы сами». «Почему? С дороги и надо было начинать». «Уже понятно, что там ничего нет», – спокойно ответил Эрик. Его невозмутимость сейчас очень спасала. «Но я все равно надеюсь найти след. С помощью них». Он указал в ту сторону, где стояли Ева и Хан. Девушку, казалось, ситуация вообще не волновала. Ева вела себя так, будто ничего не произошло. Со скучающим видом озиралась по сторонам и в разговорах не участвовала. При этом она не жаловалась и не отказывалась помогать. Это было лучшим показателем ее заинтересованности. Овчарка же привычно подчинялась указаниям своей хозяйки. Если Ева не волнуется, то и Хан спокойно дремлет у ее ног. Общее беспокойство и постоянное движение на стройке не производили на пса никакого впечатления. Вика даже не заметила, когда они пришли, но зачем они здесь, понимала. Хан – охотничий пес, он натаскан на то, чтобы выслеживать. Правда, добычу, а не пропавших людей. Однако разница не может быть такой уж большой. «Тогда давайте начнем уже», – решительно сказала Вика. «Я с вами, Сальери, ты сиди здесь». Тут уже итальянец не смог не прореагировать. «С чего это?» «Того, кто-то должен остаться здесь на случай, если Аманда вернется сама». «Почему я?» «Потому что ты для нее уже сделал все, что только мог». «Викита, это нечестно». «Это действительно нечестно», — вмешался Эрик. «Да и бессмысленно. Здесь все равно кто-то будет. Несколько человек я оставил. Мы не можем бросать оборудование и материалы без присмотра. Они позвонят нам, если Аманда вернется сама. Но я в этом уж, извини, сильно сомневаюсь». «Если будут скандалы, мы не поможем», — добавила Ева. «Каких это пор ты на его стороне?» – возмутилась Вика. «Я не на чьей стороне, на своей всегда. Не люблю, когда при мне говорят слишком громко». «Хорошо, хорошо, я потерплю, Сандра. Мы можем уже идти?» Было бы наивно полагать, что какие-то 10 минут их сейчас спасут. Но у Вики просто не было сил и дальше сидеть на месте. Хотелось действовать, даже если мгновенного результата не будет. Овчарка взяла след мгновенно. Пес ни на кого не реагировал и ни от кого команды не принимал. Но стоило Еве поднести к его морде платок Аманды, как Хан сообразил, чего от него хотят. Он провел их мимо ворот и вдоль дороги. Это было логично. Вряд ли в ночной темноте Аманда решилась бы бежать через лесные заросли. Да она бы там ноги переломала. Вика боялась не этого участка пути, а того, что произошло дальше. Как и следовало ожидать, они в конечном итоге оказались у шоссе. Там Хан прошел буквально несколько шагов и сел на асфальт. Овчарка всем своим видом показывала, что больше ничего делать не собирается. «Чего это он?» «Здесь след обрывается», — пояснила Ева. Несмотря на очевидность ситуации, Вика не удержалась от наивного вопроса «почему?» и получила именно такой ответ, какого и следовало ожидать. «Потому что ее погрузили в машину. Это мое предположение. Оно не финальное, есть и другие варианты. Например, она взлетела, но вероятность того, что ее погрузили в машину, все же выше». «Не говори так, погрузили», — попросила Вика. «Может, она сама села и поехала куда? У нее с собой не было ничего. Но она была и не в самом адекватном состоянии, могла и не подумать о таких вещах». «Вика, это как раз работает против нас», — отметил Эрик. Насколько я понял из рассказа Александра, нервное состояние Аманды было очевидно. Кто рискнет сажать такую девушку к себе в машину? Да еще и везти ее туда, куда она скажет, посреди ночи. «Какой-нибудь добрый самаритянин», — не сдавалась Вика. Увидел, что у девушки нервный срыв. На нее вполне могли напасть, и она убежала. Такое тоже бывает. Тогда нормальный человек посадил бы ее в машину и отвез в полицию. Или в больницу, но на дороге бы не оставил. Она бы уже связалась с нами. Она по-русски не говорит. И вообще, мы не знаем, как она себя чувствует. Может, ей хуже стало, она до сих пор в себя не пришла. А вы сразу погрузили. Повисла пауза. Сальери смотрел себе под ноги. Догадаться, о чем он размышляет, было нереально. Эрик о чем-то задумался. Ева поглаживала по голове Хана, всем своим видом показывая, что ее эта ситуация не касается, но ей-то уже все ясно. А Вика переводила взгляд с одного своего спутника на другого, надеясь получить ответы. Потому что давать ответы самой не хотелось. Она прекрасно помнила, что это то самое шоссе, где похитили, а потом жестоко убили 16-летнюю девочку. Состояние тела этой девочки она тоже помнила. А теперь вот пропала Аманда. Как Сальери вообще мог ее отпустить? «Сделаем вот как», – наконец сказал Эрик. «Людей из леса я отзову. Пусть продолжают работать. В этом лесу ее нет. Для начала проверим версию Вики с добрым самаритянином. Я свяжусь со всеми здешними больницами, с полицейским участком тоже. Аманда у нас девушка приметная. Если она где-то там, узнать ее будет несложно. Параллельно с этим подключу к поискам полицию. Но все тихо, никаких рекламных кампаний устраивать не будем». «Почему?» – смутилась Вика. «Так будет лучше, уж поверь мне. Есть вероятность, что Марусю убили из-за того, что ее так активно искали. Эта версия ничем не подтверждается, но не будем рисковать. Массовый поиск поможет нам найти тело, а нам нужна живая Аманда». «Это точно», – поежилась Вика. «Надеюсь, это еще возможно». «Нет, вот так думать даже не начинай, возможно и даже более чем. Шанс того, что ей подвернулся жестокий маньяк-убийца, 1 на 1 000 000. С моральным уродом вероятность повыше, увы». «Так получилось, никого не вини». «Себя хоть можно?» – горько усмехнулась девушка. Эрик покачал головой. «Себя тем более нет. Ты можешь ей помочь, но если сохранишь спокойствие, Вика. Без него никак». Девушка только кивнула, и то через силу. «Если бы от ощущения беспомощности было так просто избавиться?» «Так нет же. Этим утром, еще до того, как Сальери подошел к ней, и все закрутилось, она читала описание людей, пропавших в этом регионе. Материалы собрала Ева. Но она не против была поделиться. Внушительная стопка бумаг поражала, и практически с каждого листа на Вику смотрело незнакомое лицо. Они были очень разными, эти люди. По возрасту, по внешности, да по всему. Общая черта у них была только одна. Никого из них так и не нашли.